Вы не догадываетесь, вы, у которой сердце звучит, как эолова арфа, под малейшим порывом налетевшего ветерка, вы, у которой глаза, как зеркальная лазурь Лаго Маджоре, проникающие, как стрела, в самую глубину сознания бедного, больного, человеческого сердца, бьющегося в унисон с теми тонкими струнами, которые... Такой разговор требуется минут на шесть. Ничего, что глупо, зато складно. Тут тебе и эолова арфа, и Лаго Маджоре, и унисон. Советую напирать не на смысл, а главным образом на звук голоса, на музыку. Очень рекомендуется, не окончив фразы, нервно вскочить, махнуть рукой и, наскоро попрощавшись, уйти. Это производит впечатление, а кроме того и из запутанной фразы выкрутитесь. На третий день смело входите и говорите такую, на первый взгляд, странную фразу: «Мэри или Ольга, или Эльза, что вы со мной делаете? А что такое? Что я с вами делаю? Посмотрите на меня». Не нужно забывать еще в передней смахнуть платком пудру с лица. Но осторожно, жженая пробка под глазами может размазаться. Вы видите? Да, вид у вас неважный, но разве я виновата? Вы виноваты, только вы. Вы приходите ночью к моему изголовью, и я больше так не могу. По общей человеческой логике нужно бы ответить на это так. Чего вы ко мне пристали с вашим изголовьем? Мало ли какая ерунда будет вам сниться. Что ж, я за это должна отвечать? Но ни одна женщина не скажет так. Нужно знать женщину. Она только воскликнет: «Боже мой! Но разве я этого хотела? Мне самой тяжело, что вы так мучитесь». Слышите? Ей тяжело. Она, значит, вам сочувствует. Она, значит, как говорят профессиональные рыболовы, зацепилась на крючок. Вот в этом месте я подхожу к самому деликатному вопросу, о котором мне при моей застенчивости трудно и слово вымолвить. Вы должны ее поцеловать. Только ради бога не сразу. Не обрушивайтесь на нее, как глетчер, не рычите, как бегемот. Тихо, деликатно возьмите за руки. Приблизьте свои глаза к ее глазам. Губы, как известно, покорно следуют за глазами. Деваться им некуда. Ближе, ближе. Загляните в таинственную бездну ее глаз. И вот в этой позиции сразу и не разберешь, вы ли ее поцеловали, она ли вас. Конечно, дальнейших советов я не могу давать. Я слишком скромен для этого. Можете даже, поцеловав, пойти домой и на этом успокоиться. Знавал я одного человека, который всю рассказанную мной поэтичную процедуру невероятно упрощал. Именно, оставшись с женщиной наедине, бросался на нее точно малайский пират и принимался ее целовать. Я как-то спросил его возмущенно: «Как можешь ты так по-разбойничьи вести себя с женщиной? А если получишь отпор, скандал?» Отпор бывал часто, а скандалу не было. Женщина предпочитает молча, без крику, отвесить пощечину. — Ага, значит, ты получал пощечины. Ну, от женщины не считается, и потом на 100 женщин только 60 дерутся. Значит, я работаю в предприятии 40% чистых. Этого не приносит владельцам даже самые лучшие угольные копии или учетный банк. А вдруг жена пожалуется мужу? Побоится. Ты не знаешь мужей. Муж никогда не поверит, чтобы человек ни с того ни с сего полез целоваться. — Ага, — скажет он, — значит, ты перед ним кокетничала? Значит, дала повод? Нет, эта штука безопасная. Этот пример я привел для того, чтобы сказать, что я отношусь к такой манере ухаживать с отвращением. Я поэт и нахожу, что всякое красивое чувство —